Албанск. Открытие. Меня зовут Сайфуллина Лилия Камилевна. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе. Звонок вам поступает относительно ваших договорных взаимоотношений с банком открытия, а именно кредитный договор и финансирование находится в неоплаченном состоянии уже 45-й день. Ориентировочная сумма 87 тысяч 800 рублей. Оплату носили, нет, и последние сутки, уточните, пожалуйста. Нет, не носил. Вы не планируете восстанавливаться в графике платежей? В ближайшее время нет. А что у вас произошло, уточните, пожалуйста. Беда. То есть при предыдущих разговорах вы говорили, что нет желания просто платить. Ну да, я как раз к этому плавненько и подхожу. Беда с желанием. Нет желания платить? Да. А на что потратили кредитные средства? А что, вы хотите позавидовать, что ли? А чему завидовать? У вас долг почти в 2 миллиона. Почти, если ему завидовать? Почти в 2 миллиона. Ну, что теперь? Как вы думаете, куда я мог потратить почти 2 миллиона? Я не знаю, у вас в договоре финансирования предыдущие кредитные средства. На что тратили? На бизнес. В какой сфере был у вас бизнес? Агросфера. Агросфера. А что стало с бизнесом? С бизнесом? Госнаркоконтроль накрыл. Вы сейчас серьезно? Ну, конечно. И как планируете решить вопрос банка? Ну, там, короче, с ребятами пытаемся отбить, короче, всю эту тему. Кому успели раздать, расфасовать. Пытаемся, короче, денежки собрать назад. Про ваш банк я помню, сплю и вижу. Ну, то есть просто ежемесячные платежи вносить вы не намерены? Ну-ка, ну, нечего вносить пока. Пока нечем. Что поделать? Ну, а что, вы вообще не работаете? Не, ну, почему же я работаю, ну, как бы... Ну, доход же, получается, есть? На дальнейшую перспективу, ну, да. Не, ну, как бы, знаете, я тут, короче, не только же, как бы, это, двигаюсь там, чука, вот бенз там, но еще и кушать надо. А если я отдам вам деньги, то мне не на что будет кушать, как быть? Ну, я думаю, при оформлении кредита вы должны были позаботиться об этом моменте. Ну, это вообще не совсем тот самый ответ, на который я вам задал вопрос. Вы очень скользко пытаетесь уйти от ответа, потому что у вас его нет. Почему у меня должен быть ответ на что вам кушать? Да потому что вы же задаете соответствующий вопрос. Я вам задаю вопросы, которые как-то могут отнестись к вашим обязательствам и к тому, как вы будете исполнять ваши обязательства. Да что такая строгая-то? Ослабься. Что у вас с решением, суда? Вы обращались в судебную инстанцию. Ну и? А что я вам буду работу облегчать? Что я вам буду работу облегчать? Сами поищите информацию. Я вам ничего не обязан предоставлять. Как вы считаете? Обязаны предоставить ресурс. Как минимум есть обязательства перед банком. Пинот банку предоставлю, а неизвестные бабе с сотового телефона не буду. Хорошо, в таком случае каждый разговор с сотрудником банка, Руслан Ильич, будет просто негативно сказываться на решение. Ой-ой-ой, как бы страшно. Беда, вопросы беда. По вашему кредитному договору. Какой отказ? Вас не собирать, Руслан Ильич? А я отказался, что ли? В какой момент? Ну-ка, скажи. Да, в начале разговора вы сказали, что у вас нет желания носить платежи по вашему кредитному договору. Ну и что? Это разве не отказ от оплаты? Ну, я сказал, что в ближайшее время не планирую, если что. Если переслушать разговор. Ну, а сколько еще банк должен ждать вас? Вы уже полтора месяца находитесь в состоянии задолженности. Ну, такая ситуация, что поделать-то? Я думаю, что ваш банк не сильно расстроится-то по этому поводу. У вас там еще денег до жопы. Отживайте на сегодняшний день. Вы приезжайте, выясняйте. Может быть, и там. Если... Приедет, выяснит. Родители предупредите, что могут... Ой-ой-ой-ой. Только не забудьте, что у вас должна быть доверенность на взаимодействие. Доверенность от вашего... Ой-ой-ой. Что такое? Мы приедем к вашим родителям, а мы приедем к вам. Не? А Вы если меня сами там не раньше говорили, будет, что вы проживаете с а как родителями, вы поэтому узнаете, что я там? Вы предупредите. мне хотя бы предупредите заранее, чтобы я хотя бы подъехал к вам, встретил там. Ни один федеральный закон нарушен не будет. Банк имеет полное Да. право направить сотрудника выездного взыскания по имеющимся адресам, не только место регистрации, но и место жительства, и все известные адреса, в том числе и рабочие адреса. И что? Ой, Поэтому, если по указанным адресам будет адрес на какие-то адрес работать, претензии, да вы а вы там нахера находились, поедете-то, эй? предупредите Тетя. окружение. Тетя. Я говорю, на работу-то вы с какого хера Сегодня, поедете? 13 августа, время 8:40, по московскому времени, О, вам боже. обещали по работе с проблемами. Меня зовут Фаина Лилия Камиловна, регистрирую отказ Это ж... оплаты. А я Сумма чё я... просрочена О, задолженности тетя, вы 8 только что тысяч рублей. попадаете под уголовный кодекс, под статью уголовного кодекса, называется Какого? служебный Какую статью? подлог, тетя. Служебный подлог. Какое? Какая статья? Какой федеральный закон? Говорите, Уголовный пожалуйста. кодекс, какой федеральный закон, чё гонишь-то, я говорю, служебный подлог. Хорошо, Уголовный кодекс, статья. Статья какая? Но я сейчас так не Какой помню, служебный но, подлог? по-моему, В чем подлог? В чем подлог 178-я или осуществляется? В чем подлог 187-я, осуществляется? потому что я не отказывался от оплаты, я сказал, что в ближайшее время не А вы не будет. вносите устного отказа, от вас и не требуется, раз выполняете ваши обязательства Ничего. надлежащим образом, что противно То есть 309 ты, статье короче, Гражданского кодекса. инкриминируешь мне, короче, Что какие-то такое нарушения обязательство? статей на фоне того, что Такое ты сама что-то обязательство там статьи выдумала, 137 статьи Гражданского кодекса. да? Ой, ну Гражданский что кодекс это же я не гражданский выдумывала. кодекс? Он регулирует, короче, отношения между лицами и организациями. Он, короче, никак не предусматривает наказание. Что ты мне рассказываешь-то, А я вас как-то пыталась наказать, разве вы нахватывались, что Обманщица, услышали от меня врушка, разговоры? врушка, фу-фу-фу. Ну Все чё? в порядке, все хорошо чувствуете? Да, я охуенно себя чувствую. Вы учете на какой, в какой-нибудь медицинском учреждении стоите? Да, Специализированном? ну и допустим, и Нет? чё? И чё, допустим? Допустим? Допустим. Замечательно. Не забудьте предоставить справку, а подтверждающую, которую вы состоите на этой специализированном медицинском учреждении в отделении Обязательно, банка. Вот обязательно, сегодня, обязательно. 13 августа, время 8:42 по московскому времени, продолжая регистрировать отказ по оплате Ага, по вашему трудовому продолжаешь договору на регистрировать исполнение вам служебный ваших подлог, обязательств. Также обманщица. напоминаю вам Я не ответственность того, что хотите отказывался от необходимо оплаты, если чё. Эй, тетенька, ой, чё ты там тараторишь? Тебе чё, рот занять нечем, что ли? Так у меня есть для тебя предложение, Суммарительно короче. нужно около И 2 миллионов дуть рублей на будешь, нахат. слышь, Отказ может, по плате дунем. зафиксирован. Может, дунем я, Дальнейший или чё банк ты? имеет полное Да чё право ты принимать негативишь, ты законодательство слышь? согласно Чё ты законодательству. негатив? Всего доброго, до Давай свидания. дунем, эй, тетя. А, сейчас еще будешь сидеть, слушать, как я тут буду разговаривать, потому что ты трубку положить не можешь. Безвольное существо.